Волосы на голове мальчика были сбриты и нарыв скрыт. Гной брызнул чуть не под потолок. И несколько взволнованных островитян ворвались в хижину. Их пришлось выгнать. Тут было не до шуток. После того, как рана была очищена и продезинфицирована, на голову мальчика наложили повязку, и мы приступили к лечению пенициллином. В течение 2 суток мальчику давали пенициллин каждые 4 часа. Температура держалась очень высокая, и выделение гноя не прекращалось. И каждый вечер мы консультировались с врачом из Лос-Анджелеса. Затем температура у мальчика сразу упала, гной сменился плазмой, и начался процесс заживления. Мальчик улыбался и просил показать ему картинки с изображением необыкновенного мира белых людей, в котором существовали автомобили, коровы и дома в несколько этажей. Неделю спустя Хаумата играл на берегу с другими детьми. Первое время на голове у него была большая повязка, а затем ему разрешили ее снять. Теперь, когда все кончилось удачно, в деревне без конца обнаруживались больные. У всех болели зубы или было расстройство желудка. И у всех, старых и молодых, были чирья в самых различных местах. Мы отсылали больных к доктору Кнуту и доктору Герману, которые назначали диеты и щедро раздавали пилюли и мази, имевшиеся в нашей аптечке. Некоторые вылечились, хуже никому не стало. И когда аптечка оказалась пустой, мы приготовляли кашицу из какао и овсяной муки, которая чудесно помогала истеричным женщинам. Мы прожили среди наших коричневых поклонников несколько дней, и праздничные торжества достигли своего апогея, вылившись в новую церемонию. Мы должны были стать почетными гражданами Рарория и получить полинезийские имена. Сам я не должен больше оставаться Терре Матеата, так могли меня называть на Таити, но не здесь, среди них. Посреди площади для нас поставили 6 табуреток, и вся деревня собралась пораньше, чтобы занять хорошие места вокруг нас. Тека с важным видом сидел вместе со всеми. Он был настоящим вождем, но только не в тех случаях, когда дело шло о старинных местных церемониях. Тогда на первый план выступал Тупухоя. Все сидели в ожидании молча и с очень серьезным видом, между тем, как огромный тучный Тупухоя торжественно и медленно приближался с крепкой узловатой дубинкой в руке. Он был весь проникнут торжественностью этого момента, и все не спускали с него глаз, когда он, погруженный в размышления, подошел и занял свое место перед нами. Он был прирожденным вождем, блестящим оратором и актером. Он обернулся главным певцам, барабанщикам и руководителям танцев, взмахом своей узловатой дубинки указал на каждого из них по очереди и тихим, размеренным голосом отдал им короткие приказания. Затем он повернулся опять к нам и вдруг широко раскрыл свои большие глаза. Огромные белки сверкали на его выразительном медно-коричневом лице так же ярко, как и зубы. Он поднял свою узловатую дубинку, и с его губ посыпались слова, как горох из мешка. Он произносил древние обрядовые формулы на старинном забытом диалекте, который понимали только старики. Затем он сообщил нам, пользуясь услугами Теки для перевода, что имя первого короля, обосновавшегося на их острове, было Тикароа, и что он царствовал над этим же атоллом с севера до юга, с востока до запада и вверх до неба, расстилающегося над головами людей. И пока хор исполнял старинную балладу о короле Тикароа, Тупухоя положил свою большую руку мне на грудь и, поворачивая меня к зрителям, объявил, что даст мне имя Вароа Тикароа, то есть дух Тикароа. Когда пение стихло, наступила очередь Германа и Бенгте. Большая коричневая рука коснулась поочередно их груди, и они получили имена Тупухоя, Ититахуа и Топакино. Так звали 2 древних героев, которые вступили в бой с морским чудовищем и убили его у прохода в рифе Рароя. Барабанщик несколько раз энергично ударил в барабан, и 2 здоровенных мужчин выскочили вперед с повязкой вокруг бедер и с длинным копьем в каждой руке. Высоко поднимая колени к самой груди, держа копья острием вверх, поворачивая голову из стороны в сторону, они принялись быстро маршировать, отбивая ногами такт. Когда снова раздался бой барабана, они высоко подпрыгнули и, строго соблюдая ритм, принялись изображать легендарную битву по всем правилам балетного искусства. Вся интермедия была короткой и быстрой и изображала битву героев с морским чудовищем. Затем с пением и церемониями было дано имя Торстейну, его назвали Маруаке по имени древнего короля этой деревни, а Эрик и Кнут получили имена Тания Моторау и Тефаунуи в честь двух мореплавателей и морских героев древности.